По утрам Григорий нянчился с детьми, потом бесцельно бродил по хутору. На людях ему было веселее. Как-то Прохор предложил собраться у Никиты Мельникова вместе с молодыми казаками-сослуживцами. Григорий решительно отказался. Он знал из разговоров хуторян, что они недовольны продразверсткой и что об этом неизбежно будет идти речь. Ему не хотелось навлекать на себя подозрения, и даже при встречах со знакомыми он избегал разговоров о политике. Хватит с него этой политики, она и так выходила ему боком. Осторожность была тем более не лишней, что хлеб по продразверстке поступал плохо, и в связи с этим трех стариков взяли как заложников, под конвоем двух продотрядников отправили в Вешенскую. На следующий день возле лавки Григорий увидел недавно вернувшегося из Красной армии бывшего батарейца Захара Крамского. Он покачивался на ходу, но, подойдя к Григорию, застегнул на все пуговицы измазанную белой глиной куртку, хрипло сказал: «Здравия желаю, Григорий Пантелеевич!» «Здравствуй!» Григорий пожал широченную лапу коренастого и крепкого, как вяз батарейца. «Угадываешь? А как же! Помнишь, как в прошлом годе под Боковской наша батарея выручила тебя? Без нас твоей коннице пришлось бы туго! Сколько мы тогда красных положили, страсть! Это я наводчиком у первого орудия работал, я!» Захар гулко стукнул кулаком по своей широкой груди. Григорий покосился по сторонам. На них смотрели стоявшие неподалеку казаки, вслушивались в происходивший разговор. У Григория дрогнули углы губ, в злобном оскале обнажились белые плотные зубы. «Ты пьяный», — сказал он вполголоса, не разжимая зубов. «Иди проспись и не бреши лишнего». «Нет, я не пьяный», — громко выкрикнул подгулявший батареец. «Я, может, от горя пьяный. Пришел домой, а тут не жизнь, а... Нету казакам больше жизни, и казаков нету. 40 пудов хлеба наложили. Это что? Они его сели, что накладывают? Они знают, на чем он? Хлеб растет!» Он смотрел бессмысленными налитыми кровью глазами и, вдруг качнувшись, медвежиковато облапил Григория, дохнув в лицо ему густым самогонным перегаром. «Ты почему штаны без лампасов носишь? В мужики записался? Не пустим! Лапушка моя, Григорий Пантелеевич, перевоевать надо! Скажем, как в прошлом годе, долой коммунию, да здравствует советская власть!» Григорий резко оттолкнул его от себя, прошептал: «Иди домой, пьяная сволочь! Ты сознаешь, что ты говоришь?» Крамсков выставил вперед руку с широко растопыренными, обкуренными пальцами, бормотнул: «Извиняй, ежели что не так, извиняй, пожалуйста, но я тебе истину говорю, как своему командиру, как все одно родному отцу-командиру, надо перевоевать!» Григорий молча повернулся, пошел через площадь домой. До вечера он находился под впечатлением этой нелепой встречи. Вспоминал пьяные выкрики Крамского, сочувственные молчания и улыбки казаков. Думал: «Нет, надо уходить поскорее, добра не будет». В Вешенскую нужно было идти в субботу. Через 3 дня он должен был покинуть родной хутор. Но вышло иначе. В четверг ночью Григорий уже собрался ложиться спать, в дверь кто-то резко постучал. Аксинья вышла в сени. Григорий слышал, как она спросила: «Кто там?» Ответа он не услышал, но, движимый неясным чувством тревоги, встал с кровати и подошел к окну. В сенях звякнула щеколда. Первой вошла Дуняшка. Григорий увидел ее бледное лицо и, еще ни о чем не спрашивая, взял с лавки папаху и шинель. «Братушка!» «Что?» – тихо спросил он, надевая в рукава шинель. Задыхаясь, Дуняшка торопливо сказала: «Братушка, уходи зараз же! К нам приехали четверо конных из станицы. Сидят в горнице. Они говорили шепотом, но я слыхала. Стояла под дверью и все слыхала. Михаил говорит, тебя надо арестовать. Рассказывает им про тебя. Уходи! Григорий быстро шагнул к ней, обнял, крепко поцеловал в щеку. Спасибо, сестра. Ступай, а то заметят, что ушла. Прощай! И повернулся к Аксине. Хлеба. Скорее, да не целый, краюху. Вот и кончилась его недолгая мирная жизнь. Он действовал, как в бою, поспешно, но уверенно. Прошел в горницу, осторожно поцеловал спавших детишек, обнял Аксинью. Прощай. Скоро подам вестку, Прохор скажет. Береги детей. Дверь запри. Спросят, скажи, ушел в вешки. Ну, прощай. Не горюй, Ксюша. Целую ее. Он ощутил на губах теплую соленую влагу слез. Ему некогда было утешать и слушать беспомощно несвязанный лепет Аксиньи. Он легонько разнял обнимавшие его руки, шагнул в сени, прислушался и рывком распахнул наружную дверь. Холодный ветер с дона плеснулся ему в лицо. Он на секунду закрыл глаза, осваиваясь темнотой. Аксинья слышала сначала, как похрустывает снег под ногами Григория, и каждый шаг отдавался острой болью в ее сердце. Потом звук шагов затих и хряснул плетень. Аксинья пыталась услышать что-нибудь сквозь шум ветра, но ничего не услышала. Ей стало холодно, она вошла в кухню и потушила лампу.